Наташа. Кирилл. Наташа, у тебя есть ли какая-нибудь история про похмелье? У меня был такой случай. Я собиралась провести бессонную ночь, потому что я ждала важных новостей от мужа. Они должны были прийти под утро. Я очень переживала за него, и поэтому впервые, мне кажется, в жизни по-настоящему сильно напилась. И решила, что та бутылка водки, которую я купила в начале пандемии для дезинфекции, ее можно совместить с тоником. Что я не подумала, это о том, что это нельзя делать на глаз и в пропорции приблизительно один к одному. Потому что мое представление о том, что такое на глаз и один к одному, оно менялось в зависимости от того, сколько я уже выпила. В зависимости то от одного, то от другого. И как похмелье? Честно говоря, было неприятно. Где-то в 4:30 я проснулась и побежала в ванную. И когда я оттуда вернулась, муж мне написал, что все хорошо. Можно сказать, что похмелье разбудило меня специально для того, чтобы я была в курсе событий. Ты знаешь, у меня совсем другая история про первое похмелье. Это был мой первый курс, и я встречался со своими бывшими одноклассниками. Не помню, был какой-то большой праздник, и я до этого выпивал умеренно, а в этот раз я решил выпить по-спортивному. И это одно из экзистенциально важных для меня воспоминаний, потому что тогда я понял, что время — это не континуум. Впервые в жизни у меня произошло рассогласование ощущения времени, ощущения своего тела в пространстве, потому что время временно прекратилось, а потом возобновилось, а мое тело, когда времени не существовало, оно что-то делало. Я с тех пор совершенно по-другому себя и бытие чувствую. Не могу сказать, что это хорошее ощущение, но похмелье по-настоящему перепахало меня. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». С Новым годом! С Новым годом! В этом подкасте сотрудники просветительского проекта «Арзамас» рассказывают необычные истории и фан-факты, которые узнали за время работы. Если вам хочется заполнить неловкое молчание, которое возникло на утро 1 января, то вот, специально для вас вышел этот эпизод. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Наташа, ты сказала, что мы делимся здесь фан-фактами, которые мы узнали во время работы, но сегодня у нас будут фан-факты, которые вы узнали во время своей обычной жизни, во время отдыха, можно сказать. У нас сегодня похмельный выпуск, выпуск про похмелье. Наташа, у тебя есть лучшее средство для борьбы с похмельем? Да, я знаю. В детстве я ходила в детскую библиотеку и читала там просто все подряд. И иногда я приходила в библиотеку и говорила, есть ли у вас новые книжки. И в какой-то момент я прочитала «Все дозоры» такого писателя Сергея Лукьяненко. Как же, как же. Я все еще напоминаю, это была детская библиотека. И перешла на другие книжки и прочитала в том числе книжку «Осенние визиты». И там была сцена в купе мужчины и одна женщина. И мужчины были близнецами, но как бы они были доппельгенгерами друг друга. О, боже. И все это было из перспективы одного из них, то есть как бы через призму его восприятия. И там были его размышления о происходящем. Так и узнал сразу два концепта. Потому что этот главный герой выдал мощную сентенцию. «Лучшее средство от похмелья — это секс». Автор и герой имел в виду, что секс должен идти не на утро при похмелье, а до наступления утра и похмелья. Но я в любом случае должна сказать эту фразу: не повторяйте это дома. Здорово. Я вообще собирался говорить ровно о том же, о том, как ты узнаешь, что такое похмелье, когда ты еще не пила. Я в детстве был книжный мальчик, а не пьющий мальчик. Поэтому первое мое запомнившееся мне, как минимум, столкновение с похмельем было книжное. Я вот в подростковом возрасте любил Пелевина. Там есть такое описание, как бороться с похмельем по-гурджиевски. Это опохмеление паровозиком. Суть в том, что надо закинуть в себя целебные 100 грамм, пишет Пелевин, но организм не принимает и сразу же выбрасывает их наружу. И надо обмануть организм, который и без того уже затуплен и медленно соображает после вчерашнего. И надо, как пишет Пелевин, набрать в рот лимонада. Рецепторы считают, что это лимонад. Потом быстро проглотить лимонад и сразу же быстро за ним проглотить 100 грамм. И поскольку организм тупой, то он не считает, и водка сможет войти в желудок беспрепятственно. А дальше было то самое пелевинское чувство юмора, за которое, наверное, многие его ценят до сих пор, и он пишет, что если это не лимонад у вас, а кока-кола, то вас тошнит с вероятностью 50%, а если это пепси-кола, то с вероятностью 100%. Вот, и я прочел это, будучи еще совсем юным, поэтому для меня это все была книжная мудрость. Но у меня есть и другое воспоминание о чтении, связанном с похмельем, уже в более пьющем возрасте, да. Вчера ты книжный мальчик, завтра ты похмельный мальчик. Так и есть. Я смог сопоставить то, что написано в книжке, со своим уже житейским опытом, и удивиться. Это было уже, когда я был студентом, учился на филфаке, перечитывал Пушкина, разумеется, и знаменитое школьное стихотворение. 19 октября. 19 октября лицеисты царскосельские отмечали День лицея, и они традиционно собирались и бухали все вместе. Но это стихотворение, значит, от 25 года. Пушкин в Михайловском, он не может быть со своими корешами, и, значит, поднимает рюмку за них удаленно и вспоминает их всех, вспоминает, как они тусовались, и жалеет, что они не могут быть рядом. Собственно, первая строка стихотворения «Роняет лес багряный свой убор», знаменитая. И буквально через несколько строчек от строки «Роняет лес багряный свой убор» идет: «А ты, вино, осенний стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвение горьких мук». И я, будучи студентом, читаю эти строки и думаю, что это за биохимия у нашего великого классика? Почему у него отрадное похмелье? Да, но у него же есть светлая грусть, значит, и отрадное похмелье есть. Вот, я подумал примерно в эту же сторону. Что это, какая-то ирония, что ли? Да, или наверняка. Или мазохизм? Да-да-да, ему так плохо без друзей, что он думает, а, доведу я себя до последней степени отчаяния, сделаю себе еще хуже. Я, значит, решил разобраться в пушкинском отрадном похмелье. И разобрался так, что мама не горит. Секрет пушкинского отрадного похмелья. Для того, чтобы ваше похмелье вышло отрадным, вам нужен всего лишь простой... Простой советский, да. Дело на самом деле не в том, что Пушкин чувствовал себя прекрасно после того, как выпил много, а в совершенно другом. Я залез в словари, в исторические словари, которые показывают, что со словами происходило за время существования русского языка, и выяснил, что в старину у слова похмелье на самом деле были разные значения. Во-первых, современное значение у него было. Когда голова болит. Ну вот, пожалуйста, вот еще пример из Пушкина. Он пишет: 27 июня в годовщину Полтавской победы Петр принимал персидского посла, отправленного для заключения дружеских договоров. Петр принял посла на яхте и кончил день фейерверком. На другой день новгородскому губернатору Корсакову повелел, чтобы к 1 декабря все дворяне от 30 до 10 лет были к смотру под опасением лишения чести и живота. И дальше Пушкин пишет: «С похмелья видно, наш язвительный поэт». Петр отпраздновал слишком много с вечера, а с утра злой был. Мне так понравился этот фрагмент твоей речи, потому что он был такой. Пушкин пишет про похмелье. Петр первый принимал персидского посла. Это как игра в П. Если вы иногда играете в П, то напишите, пожалуйста, к нам в комментарии или на почту arzamas@arzamas.academy. Тема в подкаст «Неловкая пауза», а в сообщении просто пишите «Играю». Если вы любите играть в П, пишите под подкастом «Понимаю». Кроме того, было другое значение слова «похмелье», о котором мы сейчас подробно говорить не будем. Просто скажу, что оно было. Это значение «пьянка», собственно, процесс принятия алкоголя. Да, ну вот Лермонтов. «И утопил он свой позор в веселом дружеском похмелье. Пошел, напился с друзьями». И, наконец, было третье значение, которое объясняет нам пушкинские слова про отрадное похмелье. В те времена похмелье могло значить просто опьянение. Не неприятные последствия опьянения, а приятное состояние во время опьянения, что и видно в пушкинских словах про отрадное похмелье. И тут я чешу в голове и вообще не понимаю, как это так получается, что одно и то же слово может значить у тебя и опьянение, ну, как бы приятное, и похмелье неприятное. Это как если бы в каком-то языке было одно и то же слово жизни и смерти, для процесса и результата, для первой влюбленности и алиментов. Я пошел рыскать дальше и выяснил, что вообще-то говоря, получается, что люди начали пытаться разделять опьянение и похмелье довольно поздно. Вот я нашел книгу некоего Шонесси Бишопа Столла о похмелье, и вначале он, этот человек, как англоговорящий, говорит про слово «hangover», и пишет, что, по его ощущению, в начале 20 века, пока слово «hangover» не утвердилось в английском языке, похмелье как будто бы не существовало. При этом люди, разумеется, как он пишет, напивались испокон веков, но для похмелья использовали какие-то другие слова, ну, прежде всего, описательные, что с человеком происходило. Голова болит, там его тошнит, мутит, просто можно сказать, что человек болеет, или что что он отходит от чего-то. Он пишет, что если ты углубляешься в культуру, то видишь тысячу пьяных людей там в Илиаде или в Беовульфе. А похмельных не видишь. А похмелье как будто вы не видишь. Ну, вот такие же цитаты из этой книги. Ни в одной дискуссии о подвигах Геракла не упоминается похмелье. У наших предков даже слова такого не было. Мы, ахейцы, у нас легкое похмелье, а у них... троянцев. Чудовищное тяжкое похмелье. А у них, троянцев, тяжелое конское похмелье. Вот еще цитата из той же книги. «Складывается впечатление, будто похмелье вовсе не существовало, пока не появилось судьбоносное слово для его обозначения. Или же оно было настолько повсеместным, что писать о нем казалось излишним, как упоминать, что персонаж дышит, когда говорит». А, то есть, возможно, как бы не было границы между опьянением и похмельем. Это то ли говорит о привычках пьющих людей, то ли говорит о качестве алкоголя. Ты знаешь, это абсолютно моя гипотеза тоже. Я думал, что если ты выпил не немножечко, а хотя бы достаточно, чтобы почувствовать опьянение, это ты не различал плохое состояние в процессе употребления алкоголя. Когда ты еще пьешь, но тебе уже плохо. Скорее всего, тебе плохо не только от количества алкоголя, но и, возможно, от его не самого лучшего качества в те времена. И не различал это с тем, когда у тебя уже абстинентный синдром на следующее утро, например. Во всей литературе похмелья неизбежно цитируется латинское слово «крапула», у которого есть, в свою очередь, своя греческая этимология. И вот тот же самый англоговорящий автор книги о похмелье говорит, что пока не было слова «hangover», люди в английском языке использовали слово «crapulous», которое очень смешное в английском контексте, в значении «похмельный». Но вот в латыни, если смотреть на него, то оно употреблялось тоже в обоих значениях. «Крапула» — это и опьянение, и его последствия. Связаны ли этимологически крапула и граппа? Хороший какой вопрос. Явно англоговорящие люди связывают крапула и крэп. Я думаю, что и то, и другое — это приятная народная этимология, но не научная. Ну вот, и выясняется, что в старину и в латыни, и, не знаю, во времена Пушкина было какое-то массовое неразличение похмелье и опьянение в современном смысле слова, которое приходит к современному состоянию, когда слово похмелье у нас значит все-таки одну очень конкретную и неприятную вещь. Ну и я что подумал? Более-менее есть какие-то представления о том, как слова работают, ты думаешь, ага, ну какие там были процессы, да? Сначала похмелье наверняка значило просто опьянение, потом оно стало значить, допустим, чрезмерное опьянение, излишнее, когда тебе уже нехорошо, а потом это нехорошо перенеслось на утро. И слово «похмелье» стало значить состояние на следующий день. Так я подумал, однако есть некоторые проблемы с этим. Прежде всего, это уже ясно из примеров из Пушкина, что оба эти значения существовали одновременно, да, у одного и того же автора. И более того, я стал искать и выяснил, что значение вот современное, абстинентное, оно было вполне себе до Пушкина очень-очень-очень распространено. Мой любимый пример из 18-го века. Драматург Сумароков пишет письмо не кому-нибудь, а императрице Екатерине II. «Остались одни сутки перед представлением. Актриса на репетицию ехать не может, ибо она пьяна, а на другой день с похмелья». Я абсолютно уверен, что в современном театре могло быть написано то же самое. Этот пример из Сумарокова на самом деле очень хорош, потому что он очень четко описывает, что происходит. Она была пьяна вчера, а похмелье у нее на другой день. Да, тут бинарная позиция. Да, вчера, сегодня. Это очень важно, потому что если мы знаем, что в старину похмелье значило две вещи, в некотором роде противоположные, то мы не всегда понимаем, что автор имел в виду. И здесь я решил для себя, что вот если я буду дальше предпринимать похмельные разыскания, то мне нужны какие-то четкие критерии. Когда я считаю, что похмелье можно проинтерпретировать в одну из сторон опьянения или абстиненции, а когда это непонятно. С чем у нас вообще похмелье ассоциируется сейчас? С какими, прости за это слово, семантическими компонентами? Это либо семантический компонент на завтра, то, что на следующий день. Если бы мы реально были с похмелья, то, конечно, только о семантических компонентах мы и говорили, да. А второй семантический компонент — это плохо, когда тебе реально нехорошо, ну и всякие сопутствующие физиологические процессы. Мне недостаточно любого из этих. А если есть указание на завтра или есть указание на то, что человеку нехорошо, то я буду считать это современным похмельем, даже если этот человек уже, типа, пьет, и ему уже плохо, но он еще не лег спать, все равно я буду считать, что похмелье у него в культурном смысле слово наступило. Прекрасный пример из Вяземского. Вяземский пишет: «Не раз мне сделай из безделья, не раз с уныния и с веселья, с излишества добра и зла, с тоски столичного похмелья, о четырех колесах келья». Ну, то есть карета, он пишет про свою карету. «Душеспасительна была». Я прямо чувствую этот вайб уставшего тусовщика, который садится в такси и думает: наконец-то я один. Да-да-да, так и есть, да. На дачу срочно. У Вяземского похмелье, но не от напитков, а от переизбытка общения, от овершеринга. Ну и множество прекрасных примеров из 18 века. Вот Кантемир пишет сатиру на пьяных. «Клитис жалок и смешон, словом, подпить любит». И дальше, значит, написывает пороки этого человека. «До тех пор с похмелья он, пока сна проснется. Редко в вечер ложится, пока не напьется». Радищев. «На силу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. Голова моя была свинцовой тяжелее. Хуже, нежели бывает с похмелью пьяниц, которые по неделе пьют запоем». Просвещенческие интонации. Да. Плохо. Плохо пить, но еще хуже – плохо управлять страной. Поэт Дубровский 18 века. «Но сколько храбр себе, пьян будучи, казался, поутру столько дряхал, с похмелья встав остался. Шумящего он лба не может приподнять, и членами дрожа не может управлять. Расслабли уды все, ну то есть руки и ноги не слушаются. Болезнь отягощает, вчерашнее теперь веселье проклинает». В общем, читаю я и замечаю, что вроде бы все самые древние примеры, которые задолго до Пушкина, они очень какие-то современные. Ты читаешь поэтов 18 века, и они буквально описывают похмелье, как у человека руки дрожат, как он ни на что не способен, как он больше всего хочет еще выпить и пьет, пока не пропьет все деньги. У меня есть гипотеза. Значит так, смотри, эти все люди, там, Радищев, Кантемир, они просто не умели. Но потом пришли Пушкин, его друзья. А также новые достижения в самогоноварении. Да, совершенно верно. Французские вина завезли. Вот, и стало весело, по-настоящему весело и хорошо. И Пушкин пишет: легкий пыл похмелья. Но они умели пить так, чтобы веселиться. В общем, они сместили акцент. Слушай, ну главное ты уловила, да, действительно. Почему-то в ранних текстах, именно из 18 века, например, очень современное понимание похмелья, помимо Кантемира с Радищевым, там полно всяких научных текстов, где описывается, как бороться с похмельем, да, или какие социальные последствия похмелья, какие лекарства нельзя принимать с похмелья. Если ты заглядываешь в словари 18 века, там написано буквально «похмелье», «боль в голове от многого питья крепких напитков после сна чувствуемая». То есть абсолютно современная вещь. А потом почему-то внезапно все это нормальное, понятное, как будто бы прерывается, и появляется Пушкин и его друзья с веселым похмельем, с похмельем значения опьянения. И у меня есть гипотеза, почему так. Смотри, что такое 18 век? Это просвещение. Что это значит? Мы обличаем пороки, говорим о плохих последствиях, ну, например, пьянства. Либо, что такое просвещение? Это наука, да, и, соответственно, пишутся всякие научные тексты, медицинские тексты, в которых похмелье рассматривается как, значит, болезнь, например. Говорится, какие лекарства принимать, да. Или пьющий человек с похмелья, какой он в социальном смысле, или в поведенческом смысле. Но в любом случае и те, и другие, и сатирические тексты, и научные, они имеют дело не с процессом питья, опьянения, а с результатом. А дальше наступает новая эпоха, да, сначала сентименталистская, потом романтическая, 19 век. И там совершенно другие интересы. Обличение и сатира уже не в моде, там появляются новые поэтические жанры, появляется так называемая анакреонтика. Помнишь, что такое анакреонтика? Да, анакреонтика — это алкоголь, женщины, дружеские разговоры. Да, это жанр поэзии, восходящий к древности, к поэту Анакреону. Важно, что это веселая, приятная, расслабленная поэзия и соответствующее времяпрепровождение, расслабленное и приятное, когда у вина пропадают плохие ассоциации, появляются только хорошие. Это творчество, вдохновение, безмятежность, дружба, идиллия. Но самая главная ассоциация — это, конечно, веселье. Веселье, похмелье идеально рифмуются в русском языке. И вот эта рифма «веселье» тянет за собой похмелье в этом втором приятном смысле, приятное опьянение. И тот смысл этого слова, который, как мне кажется, был не основным еще в 18 веке, вот в пушкинское время, в период вот этой романтической поэзии, этот смысл как бы воскресает за счет этой культурной, романтической и прочей тенденции. Ну да, еще можно рифмовать с другими приятными словами. Например, мне вспоминается рифма «похмелье» и «безделье». «Безделье», да. При этом что получается? Люди стали использовать слово «похмелье» в этом приятном смысле. Но ведь только что оно использовалось массово в неприятном смысле. Что делать? И люди начинают пояснять. Вот, например, Пушкин: «Ах, младость не приходит вновь, зови же сладкое безделье и легкокрылую любовь, и легкокрылое похмелье». То есть у тебя есть пояснение. О каком похмелье мы говорим? О приятном. О какой любви мы говорим? О приятной или неприятной? Или вот тот же автор уже на излете этой эпохи, Пушкин пишет: «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье». Он указывает, что речь идет о плохом похмелье, да, об абстиненции. И это очень символично, что и веселье угасло, и похмелье теперь смутное. Вот он поэтически прощается с этой анакреонтической традицией. А дальше новые времена, и похмелье разделяется на две струи. Прости, пожалуйста, за неловкое сравнение. Нет. У тебя есть авторы типа Фета, которые продолжают вот эту легкую традицию. «Я не знаю, не скажу я, от того ли, что гляжу я, на тебя я все пою, и задорное веселье ты, как легкое похмелье, проливаешь в песнь мою». Вот легкое похмелье. Абсолютно одновременно с Фетом его современник Щедрин продолжает старую традицию, сатирическую традицию 18 века, и у него похмелье все время вот в этом абстинентном, тяжком значении. Сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на послезавтра забвение для натур сильных и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения. Вот, и для меня все это решает загадку того, почему же похмелье внезапно в 19 веке у Пушкина и у прочих так резко становится радостным, а потом в 20 и 21 веке похмелье, хорошо знакомое мне и тебе, неприятное. Такое маленькое филологически похмельное разыскание у меня для тебя. То есть изначальная гипотеза, что похмелье становится отрадным благодаря веселой натуре Пушкина, оно отчасти это верная гипотеза. Да, конечно. Просто это веселая натура романтизма. Но если думаешь, что это все, что я хотел тебе рассказать, это не все. Потому что, мне кажется, у русского похмелья есть еще одна загадка, как минимум с языковой стороны, о которой мы сейчас и говорим. Это загадка того слова, от которого оно происходит. Слово «хмель». Наташа, что такое хмель? Хмель – это результат брожения организма. Нет. Ну, в современном языке у слова «хмель» одно главное значение – это, собственно, растение. На латыни «humulus lupulus» – очень хорошее название по латыни. И есть вот то значение, которое мы много раз употребляли сегодня, значение опьянения, хмельной в значении пьяный, но оно уже скорее уходящее значение. Оно либо какое-то красиво-фольклорное, разговорно-нарядное, но оно не словарно-литературное. Хмель, с одной стороны, непосредственно связан с опьянением. Хмель используется где, Наташа? В пивоварении. В пивоварении, правильно, да, поэтому связь вроде бы очевидная. Но возникает важный вопрос, что первично, а что вторично? Это опьянение назвали в честь растения, используемого в пивоварении? Или наоборот, растение назвали в честь опьянения? Что ты думаешь? Скучный ответ. Мне кажется, что название травы было сначала, потому что обычно название травы идет сначала. Да, обычно название какого-то предмета, оно должно быть исконное, а какие-то коннотации, уже связанные с ним, побочные эффекты, это второе. Но у меня тоже тебе будет скучный ответ. Точно неизвестно. Ученые спорят, что называется. Но это, мне кажется, довольно интересные споры. Здесь, правда, есть еще одна сложность, которая немножко затрудняет любую этимологию. Это тот факт, что хмель не связан с опьянением напрямую. Пиво, оно хмельное, но не от хмеля, да? Пиво, в нем есть градусы из-за солода, из-за ферментации солода. А хмель в него добавляют для других эффектов, для вкуса приятного и кажется, оно так храниться должно дольше. То есть хмель сам по себе не хмельной. Ты не можешь сорвать шишку хмеля, съесть ее и опьянеть. Ученые, значит, лингвисты спорят на самом деле о том, что первично, что вторично, где курица, а где похмелье. И я заглянул, разумеется, в энциклопедический словарь славянских языков и сразу же не зря заглянул. Знаешь, вот как это выглядит? Ты листаешь словарь, и там нормальные словарные статьи. 5 строчек, 9 строчек. Доходишь до слова хмель, и там типа 3 страницы, и ты понимаешь, что ты правильно пришел. Эта статья про хмель написана выдающимся лингвистом Олегом Трубачевым, и видно, что он отнесся к ней как к авторской статье, где он решил свести счеты со всеми, кто с ним не согласен, и воспользоваться прямо пространством словаря как своим бложиком и написать, что он считает правильным. И видно, что разбираться он хочет в этой статье с такими, как ты, с теми, кто считает, что растение первично, а алкашка вторично. Мне эта статья очень понравилась своим задором и аргументацией, поэтому я тебе ее перескажу. Мне так нравится, что в этом подкасте можно прийти и сказать: мне очень понравилась словарная статья про это слово, поэтому я тебе перескажу. Для этого создавали подкаст. Поставьте лайк подкасту, если вам нравится читать такие книжки, как словари. В 21 веке не стыдно быть нёрдом. Что говорит лингвист Трубачев? Во-первых, слово «хмель» широко распространилось по языковой карте Европы, но по большей части только вот в славянском ареале и кое-где еще оно связано не только с растением, а состоянием. Есть представление, что хмель именно как растение, он пришел из России. Конечно, точно это неизвестно, но есть такая гипотеза, что русские назвали растение хмелем, потому что его использовали при варении пива по ассоциации с тем состоянием, которое у них было. А дальше растение уже вместе с этим словом проникло и в другие европейские языки. Я поняла, почему я решила, что это сначала растение, а потом опьянение. Потому что хмель похож на ель. Ха-ха, очень хорошая идея. Ну, то есть ты смотришь и думаешь, ель. А, ты сказала, ель? Да. А, я понял, шутка очень смешна. Ну и вот, значит, Трубачев тратит много знаков на то, чтобы опровергнуть какие-то другие гипотезы о происхождении этого слова. А потом постепенно приходит к осетинскому слову для растения хмель. Осетинское слово он возводит уже к иранскому корню. Итог рассуждения Олега Трубачева, он такой, он возводит русское слово хмель со значением опьянения, а не только растения, к тому очень древнему иранскому зороастрийскому слову хаома, которое в других культурах, в ведийской культуре, например, известно как сома. Знаешь что-нибудь про сому из... Да, я знаю про сому из «Дивного нового мира». Вот, да, Олдос Хаксли, когда ему нужно было что-то взять древнее в свой роман «Антиутопию» 20 века, он взял слово сома. Я не помню, правда, что там было оно у Хаксли. Сома — это... модулятор настроения. Вот. В «Дивном новом мире». Хмель тоже модулятор настроения. Да, я тоже узнал про сому примерно тогда же, когда я читал «Роняет лес обогрянный свой бор» в университетские годы. А про то, что у этого слова «сома», модулятор настроения, есть другая версия, версия хаома, я узнал совсем недавно, когда делал курс про зороастризм для Арзамаса. А слово хаома появилось даже до зороастризма. Зороастризм, религия появилась очень давно, больше 3500 лет назад. А это, значит, было еще раньше. Это какой-то вот магический, сакральный, обожествленный напиток в этой религии, тоже с сакральными, опьяняющими, но опьяняющими в таком духовном, мистическом смысле свойствами. Должен сейчас сказать, что тогда входило в состав этого напитка, неизвестно. Сейчас современные зороастрийцы, может быть, пытаются варить сому, но это в любом случае их гипотеза. Рецепты той древней сомы точно утрачены, поэтому это все не пропаганда никакая. Эта волшебная сома, состав которой мы не знаем, использовалась в древних иранских и индийских обрядах для... Для того, чтобы вызвать у людей священные видения. Мистический экстаз. Мы не пропагандируем здесь ничего. Пророк Заратустра сам, кстати, был против хаомы, но так она понравилась. Его следователям, что они вернули хаому в религию. Вот, и мне очень нравится эта гипотеза, что русский хмель, опьянение, вполне возможно, восходит к древнему, мистическому, религиозному слову, обозначающее очень возвышенное состояние, религиозный экстаз, мистическое откровение и так далее. И мне нравится, русский хмель этимологически восходит к чему-то еще более древнему, чем какая-нибудь вот эта вот амброзия античных богов. И потом это же мистическое слово превращается в слово похмелье, когда тебя тошнит, руки трясут, и ты даже лежать спокойно не можешь. Это все потому, что рецепт хаомы утерян. Вот от хаомы наверняка не было похмелья. Я уверен, что от хаомы было чудовищное похмелье, потому что такова цена прямого разговора с божеством. Если вам интересно узнать про хаому, то слушайте на Арзамасе или в приложении «Радио Арзамас» курс «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать». Если вам нравятся такие истории с интересными приключениями слов и их изменениями, то могу порекомендовать вам труды Игоря Алексеевича Пильчикова, который много этим занимается, который помог мне с подготовкой к этому выпуску немножко. На Арзамасе есть курс Игоря Пильчикова. В приложении «Радио Арзамас» ищите его по... словам «Почему мы не понимаем классиков?». А на сайте Арзамас его можно найти в составе проекта «Как читать русскую литературу». А если вам интересны растения с их удивительными свойствами и вообще то, какую роль растения играют в культуре, то на Арзамасе есть подкаст про это. Он называется «Вершки и корешки. Культурная история растений». Там еще нет выпуска про хмель, но там есть выпуск про банан или про зверобой, или про иван-чай. И самое главное, конечно, там есть выпуск про борщевик. А если они решат записать выпуск про хмель, то пусть ссылаются на нас, на подкаст «Неловкая пауза», где мы восстановили полную историю хмеля. Все это можно послушать в приложении «Радио Арзамас». или на сайте Арзамас. А если у вас до сих пор нет подписки на радио Арзамас, чтобы слушать все наши курсы и подкасты, то подписывайтесь скорее, а мы сейчас дадим вам промокод, чтобы подписка была более безболезненной. Вводите промокод по адресу arzamas.academy/promo, регистрируйтесь и вводите промокод. Промокод такой похмелье. Спасибо вам, что слушали нас. Спасибо, что слушали неловкую паузу в 2024 году. Слушайте, пожалуйста, его еще и в 2025. Пожалуйста, в 2025 расскажите своим друзьям про наш подкаст. С Новым годом вас. Пусть у вас все будет хорошо. Да, спасибо вам огромное. Кирилл, спасибо за культурную историю хмеля. И я, как всегда, хочу поблагодарить людей, которые работают над неловкой паузой вместе с нами. Огромное спасибо ресерчеру Марте Ивановой, композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссерам Рите Басенко и Юлии Глуховой, редакторке монтажа Юлии Мартыновой, выпускающему редактору Александру Гришину, фоторедактору Наташе Карельской, дизайнеру Марии Касаткиной, корректору Дарье Гоглевой и руководителю отдела соцсетей Анастасии Мойсаровой. Пока! Пока!